Жизнь и служение апостола Павла. Не только захватывающе, но полезно рассмотреть жизнь и служение великого апостола к язычникам, а именно Павла. Несмотря на то, что он прежде был злейшим врагом Евангелия и преследователем церкви, Савл, как его тогда звали, обратился, когда шел в Дамаск, чтобы арестовать тех, кто призывали имя Господа Христа. Повествование об его обращении, которое записано в 9 главе «Деяния святых апостолов», нужно читать и изучать тщательно и молитвенно. Мы ясно увидим, что Господь положил свою руку на жизнь этого ревностного фарисея. И все, что он испытал, стало частью его обращения. В 5 стихе 9 главы говорится: «Кто ты, Господи?» И, получив ответ от воскресшего прославленного Сына Божия, Савл сразу же отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» Бог поступил с Савлом чудным образом. Савл, который позже стал известным как Павел, никогда не забыл, как милостиво с ним поступил Бог. Спустя десятилетия он написал: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он призвал меня на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». На протяжении столетий мужчины и женщины свидетельствовали о чудной милости Божией, проявленной в их жизни, которая обратила их от тьмы к свету и избавила от осуждения, которое они заслужили в связи с их греховной жизнью. Апостол Павел также свидетельствует об этой истине, обращаясь к Ефесской церкви: «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, оживотворил во Христе, благодатью вы спасены». Мы не знаем точно времени обращения Савла, который стал известен как апостол Павел, но он сразу же стал свидетельствовать о чудном и славном деле, совершенном Господом Иисусом Христом на Голгофском кресте ради спасения человечества. В книге «Деяния святых апостолов» вкратце описывается непосредственная реакция на проповедование в Дамаске и последующее посещение Иерусалима. Затем он, вероятно, вернулся в родной город Тарс в Киликию, где он провел несколько лет в служении, о которых нам Священное Писание не повествует. Некоторые предполагают, что этот период длился примерно 6 лет. Наступил период относительного покоя, и церковь быстро размножилась. Рассеяние евреев в разные части, как, например, в Антиохии, способствовало тому, что многие приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Барава, уважаемый член Иерусалимской церкви, разыскал Савла в Тарсе для того, чтобы поделиться новостью о Божьей милости, действующей в Антиохии как среди евреев, так и среди язычников. Павел принял это как призвание от Бога и провел некоторое время в Антиохии. Из 11 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что этот период продолжался один год. Он укреплял уверовавших в их вере. Для всех это было, вероятно, временем обильного благословения. Затем Павел и Варнава посетили Иерусалим. Передать нуждающимся членам христианской церкви материальную помощь, которую предоставили развивающиеся церкви в Антиохии. Варнава, должно было, считал, что это чудесный случай предоставить им того, которого он полюбил в Господе, Савла из Тарса. Некоторые христиане в Иерусалиме все еще боялись этого человека, который так ревностно преследовал церковь до своего обращения. И по сей день мы встречаем, что если человек жил распутно до своего обращения и громогласно противился Евангелию, то после своего обращения найдутся такие, которые, по крайней мере, на время будет сомневаться в истинности его возрождения. Но в случае с апостолом Павлом верующие в Антиохии радушно приняли его учение, о жизненно важных истинах из Библии. И так Антиохия стала важным центром дела Христова и распространения Евангелия. Руководящие местной общиной были побуждены Духом Святым послать Варнаву и Савла на служение в другое место. Со своей стороны эти два мужа были хорошо подготовлены для этого задания. Итак, начались миссионерские путешествия апостола Павла. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что Павел, который позже стал известен как апостол к язычникам, не начинал с того, что свидетельствовал только язычникам, исключая евреев. Его метод служения Господу был таков, что он посещал синагоги, путешествовал вместе с Варнавою с одного места в другое. Исторический фонд рассматриваемого периода. Савл из Тарса родился во время правления Августа, который имел власть 63 года до Рождества Христова по 14 после Рождества Христова. Павел обратился, вероятно, во время правления Калигулы, который был у власти 4 года с 37 по 41 годы после Рождества Христова. Записано, что в течение 4 лет, когда Калигула занимал престол мировой Римской империи, были очень тяжелым временем для всех провинций. В 36 году два главных действующих лица, участвовавших при распятии Христа, а именно Пилат и Каиаф, исчезли со сцены. Понтий Пилат был уволен и возвратился в Рим, а на его место был поставлен другой. Первосвященник Каиафа был смещен той же римской властью, его последователем был Иоаннафан. Сам факт, что первосвященник в то время назначался римским правительством, было для еврейского народа оскорблением. В конце своего правления император Калигула в своем высокомерном богохульстве пытался заставить евреев поклоняться ему как Богу. Хотя римским императорам оказывалось такого рода почтение, для евреев это было оскорбительным. Они не смогут сойти до того рода его поклонства. В этот период среди евреев было явное откровение, и Калигула был убит в начале 41 года после Рождества Христова. С восшествия на престол Клавдия в 41 году после Рождества Христова Палестина, святая земля, опять заимела царя. Иудея была присоединена четверовластью Филиппа и Антипы, и в то время как Ирод Агриппа I правил обширной территорией, которая ранее была управляемая его дедом Иродом Великим. Четверовластник был начальником или правителем над четвертой частью царства или провинции. Римляне присвоили это звание и употребляли как подходящий титул для принца, который назначался на незначительную должность и кому они не желали приписать титул царя. В Новом Завете мы встречаем трех. Ирод, четверовластник в Галилее, Филипп, четверовластник в Итурее, и Лисаний, четверовластник в Алиине. Предполагают, что церкви имели покой во время правления Калигулы, потому что его занимали другие дела, которые причиняли страдания. Но после смерти Калигулы и восшествия на престол Клавдия евреи как народ были освобождены от дурных предчувствий и обид. Тем временем, как общее страдание израильского народа облегчилось, пропорционально стало увеличиваться страдание христиан. Из 12 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Ирод, ради того, чтобы угодить евреям, бросил Иакова в темницу и убил Иакова брата Иоаннова мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра и заключил его в темницу. В 12 главе записан также чудный эпизод о превосходящем провидении и контроле Бога. Стефан был первым мучеником христианской эры. Несколько лет позже Иаков был мученически убит другим римским четверовластником. Не можем ли мы утверждать, что Бог в своем провидении допустил убийство Стефана и Иакова с той целью, чтобы с убедительностью показать, что есть люди, готовые отдать свою жизнь за Иисуса Христа? Не можем ли мы также утверждать, что Бог показал свою силу в чудном избавлении Петра из темницы? Люди могут думать, что они имеют силу и власть действовать особым образом, но в действительности они могут сделать только то, что допустит Божие провидение. Иаков был убит, Петр был освобожден, назначенный Римом Ирод управлял широкой территорией и страстно желал престижа и власти. Умер жалкой смерти от руки Бога. Аминь.